Право на уважение. Получаются как бы две жизни. Одна серьезная и уважаемая, другая снисходительно допускаемая, менее ценная. Мы говорим «будущий человек», «будущий работник», «будущий гражданин». Мол, они еще будут, когда-нибудь начнут по-настоящему всерьез, только в будущем. А пока мы милостиво позволяем им путаться у нас под ногами, хотя без них нам удобнее. Нет. Дети были и дети будут. Они не захватили нас врасплох и ненадолго. Дети не мимоходом встреченные знакомые, с которым можно быстренько распрощаться, отделавшись улыбкой парой слов. Дети составляют большой процент человечества, населения, народа, жителей, сограждан. Они наши постоянные спутники. Они были, они будут, они есть. Может ли существовать жизнь в шутку? Нет. Детский возраст – долгие важные годы в жизни человека. Жестокие, но не знавшие лицемерие законы Древней Греции и Рима позволяют убить ребенка. В средние века рыбаки вылавливали из рек тела утопленных младенцев. В XVII веке в Париже детей постарше продают нищим, а малышей раздают даром у собора Парижской Богоматери. Это было совсем недавно. И по сей день ребенок могут вышвырнуть, если он помеха. Растет число внебрачных, брошенных, неприкаянных, эксплуатируемых, развращаемых, истязаемых детей. Закон защищает ребенка, но в достаточной ли степени? Многое изменилось на свете, и старые законы следует пересмотреть. Мы стали богаче, пользуемся плодами не только собственного труда. Мы наследники, акционеры, совладельцы громадного состояния. Сколько у нас городов и зданий? Фабрик и шахт, гостиниц и театров, сколько товаров на рынке, сколько кораблей для их транспортировки, сколько способов навязать их потребителю. Но давайте подсчитаем, какая часть общей суммы причитается ребенку. Сколько ему полагается не из милости и не в качестве подаяния. Проверим добросовестно, сколько мы выделяем в пользование ребячьему народу. Малорослые нации, закрепощенному классу, сколько составляет наследство и как нужно его делить? Не лишили ли мы бесчестные опекуны детей их законной доли, не присвоили ли ее? Тесно детям, душно, скучно, бедная у них, суровая жизнь. Мы ввели всеобщее обучение, принудительный умственный труд, никому не уйти от школьной рекрутчины. Мы взвалили на ребенка необходимость согласовывать несовпадающие интересы двух равнозначных авторитетов. Школа требует, а родители неохотно дают. Конфликты между семьей и школой всей тяжестью ложатся на ребенка. Родители солидаризируются с не всегда справедливыми обвинениями школы, чтобы избавить себя от навязываемой ею опеки. Да-да, опеки. Служба в армии. Тоже лишь подготовка к тому дню, когда солдату придется сражаться. Однако же государство обеспечивает солдата всем, дает ему крышу над головою, пищу, форму, автоматы и денежное довольствие он получает по праву, не в качестве подачки. А ребенок при обязательном всеобщем обучении вынужден просить подаяние у родителей или общины. Женевские законодатели спутали обязанности и права. Тон декларации, не требование, но увещевание, вызывание к доброй воле, просьба о благосклонности. Примечание. Корчик имеет в виду декларацию прав ребенка, принятую Ассамблеей Лиги Наций в Женеве в 1924 году. Конец примечания. Школа формирует ритм часов, дней и лет. Школьные работники призваны удовлетворять актуальные нужды юных граждан. Ребенок – существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности и препятствия в своей жизни. Не деспотичное распоряжение, не навязываемая дисциплина и бдительный контроль, но деликатные договоренности. вера в опыт, сотрудничество и сосуществование. Ребенок не глуп, дураков среди детей не больше, чем среди взрослых. Облаченный в пурпурную мантию лет, как часто мы навязываем бессмысленные, некритичные, невыполнимые предписания. В изумлении подчас замирает разумный ребенок перед обидными наскоками седовласой глупости. У ребенка есть будущее, но есть и прошлое, памятные события, воспоминания и много часов самых, что ни на есть, подлинных одиноких размышлений. Так же, как и мы, не иначе, он помнит и забывает, ценит и пренебрегает, логично рассуждает и ошибается, если не знает. Осмотрительно верит и сомневается. Ребенок иностранец. Он не понимает языка, не ориентируется в городе, не знает законов и обычаев, порой предпочитает разобраться самостоятельно, когда трудно просит подсказать и посоветовать. Ему нужен проводник, который исчерпывающе ответит на все вопросы. Уважайте его незнание. Человек недобрый, мошенник и негодяй, воспользуется ситуацией и ответит иностранцу невразумительно, умышленно введет в заблуждение. Грубиян нехотя пробурчит что-то себе под нос. А мы, вместо того, чтобы доброжелательно проинформировать, броним детей, грыземся с ними, отчитываем, выговариваем, наказываем. Как плачевно убоги были бы познания ребенка, не почерпни он их частью ровесников. Не подслушай, не выхвати из слов и разговоров взрослых. Уважайте труд познания. Уважайте неудачи и слезы. Не просто чулок порван, но и коленка ободрана. Не просто стакан разбит, но и палец порезан. Синяк, шишка — все это больно. Клякса в тетрадке — это случайность, неприятность, неудача. Если папа проливает чай, мамочка говорит: «Ничего страшного», а меня всегда бронит. Не привыкшие к боли, обиде, несправедливости, дети глубоко страдают. Чаще плачут, но даже слезы ребенка вызывают шутливые замечания, кажутся менее важными, сердит. Разревелся, расхныкался, разнюнился, сопли распустил. Букет из взрослого словаря, изобретенного для детей. Слезы упрямства и каприза — это слезы бессилия и бунта. Отчаянная попытка протеста, призыв на помощь, жалоба на невнимательность, признак неразумного давления и принуждения, симптом плохого самочувствия и всегда страданий. Уважайте собственность ребенка, его бюджет. Ребенок делится со взрослыми материальные тяготы семьи. Болезнь ощущает нехватку необходимого. Сравнивает свою бедность с достатком приятеля. Беспокоится из-за несчастных грошей, на которые разоряет семью. Он не желает быть обузой. А что делать, когда требуется и шапка, и книжка, и тетрадка, если закончилась, и карандаш, если отняли или потерялся? А еще и в кино надо сходить, и тому, кто нравится, подарить что-нибудь на память, и пирожное купить, и в долг дать соученику. Сколько важных потребностей, желаний и искушений, а денег нет. Не показательно ли, что в судах для несовершеннолетних преобладают именно дела о кражах? Это результат пренебрежения к детскому бюджету. И наказаниями тут ничего не добьешься. Собственность ребенка не хлам, а нищенские убогие материалы и орудия труда, надежды и воспоминания. Не мнимые, а подлинные сегодняшние заботы и волнения, горечь и разочарование юных лет. Ребенок подрастает, живет насыщеннее, строит себя, дыхание становится глубже, чаще, пульс быстрее, его делается все больше. Он глубже прорастает в жизнь. Ребенок растет днем и ночью, когда спит и когда бодрствует, когда весел, когда печален, когда шалит, когда стоит перед тобой раскаявшийся. Случаются весны удвоенного труда развития. Случается затишье осень. Вот разрастается костяк, и сердце не поспевает. То недостаток, то избыток. Разная химия угасающих и развивающихся желез. Разнообразные неожиданности и тревоги. То у него потребность бегать, как дышать, состязаться, поднимать тяжести, добывать, а то затаиться, замечтаться, предаться воспоминаниям. Попеременно. То закалка, то жажда покоя, тепла и удобства, то горячее желание действовать, то апатия. Усталость, недомогание, боль, простуда. Слишком жарко, слишком холодно, сонливость, голод, жажда, недостаток или избыток чего-либо, плохое самочувствие — все это не каприз и не отговорка ленивого школьника. Уважайте тайные колебания тяжкого труда роста. Уважайте нынешнюю минуту и сегодняшний день. Как ребенок сумеет жить завтра, если мы не даем ему жить сегодня, сознательной, ответственной жизнью? Не топтать, не помыкать, не отдавать в рабство завтрашнему дню, не остужать, не торопить и не подгонять. Уважайте каждую отдельную минуту. Она умрет и никогда не повторится. И это всегда всерьез. Раненое станет кровоточить, убитое тревожить призраком дурных воспоминаний. Позволим ребенку доверчиво упиваться радостью утра. Это его потребность. Ему не жаль времени на сказку, на разговор с собакой, на игру в мяч, на разглядывание картинки во всех деталях, на перерисовывание буквы. И все это с увлечением. Он прав. Мы наивно боимся смерти, не сознавая, что жизнь есть круговорот умирающих и вновь нарождающихся мгновений. Год всего лишь попытка постичь вечность в будничном измерении. Миг длится столько же, сколько улыбка или вздох. Мать стремится воспитать ребенка, не выйдет. Раз за разом другая женщина встречает другого человека и прощается с ним. Мы неумело делим годы на менее и более зрелые, а ведь не бывает незрелого сегодня. Не существует возрастной иерархии, нет низших и высших ступеней боли и радости, надежд и разочарований. Играю ли я или говорю с ребенком, переплетаются две одинаково зрелые минуты моей и его жизни. И в толпе детей я всегда на мгновение встречаю и провожаю взглядом и улыбкой какого-нибудь ребенка. Когда я сижусь, мы опять вместе. Вот только моя несчастная жестокая минута терзает и отравляет важную и зрелую минуту его жизни. Отрекаться во имя завтрашнего дня? А чем он так привлекателен? Мы всегда расписываем его слишком яркими красками. Сбывается предсказание. Валится крыша, ибо не позаботились о фундаменте.